Глава 4. В этот момент ход моих мыслей нарушили пара охранников в черных футболках, кажется, еле натянутых на перекачанные тела. Они вышли из задней двери клуба, подошли к Борису Александровичу и что-то ему докладывали. По-другому и не принять их чуть сгорбленные спины и взгляд, бегущие куда угодно, только не по лицу магната. А я, чтобы не быть пойманной за подслушиванием, все-таки приглушенные басы голосов просачивались сквозь закрытые двери, посмотрела наверх. Туда, где под темным звездным небом сверкала огнями крыша нашего городского клуба «Сибирь». Это было самое известное заведение в городе. Ресторан, ночной клуб, бильярд. По будням здесь появлялись разодетые семейные пары, работники банков, учителя. Играла живая музыка, и казалось порой, что попало в 70-е годы. Все настолько чинно и прилично. Белые скатерти на круглых столах, хрустальные бокалы, официанты, одетые не хуже посетителей, даже метрдотель. В выходные ресторанный зал закрывался на засов, клуб заполняла молодежь и так называемые криминальные лица нашего региона. Меня не пускали в такие дни в клуб, да и у самой желания не было. Но зато Женька, моя подружка и сестра Андрея, часто в красках описывала происходящее там. Она рассказывала все. Кто с кем подрался, кого зажали в углу, кто принес в этот раз наркотики. Она не утаивала ничего, даже собственных похождений и случайных связей. Но стоило мне завести разговор о поведении Андрея, та тут же немела и теряла память. Не хуже рыбки Дори из популярного диснеевского мультфильма. Это, конечно, и должно было навести меня на мысли об отрицательном характере моего светловолосого принца. Но я не хотела замечать очевидного, ведь когда счастлив, не смотришь на время, не задаешь вопросов. Почему же все-таки я пошла с ним в этот угол? Почему до сих пор так кружится голова? Зачем я перелезла на переднее сиденье и оголила грудь, стоило магнату сесть в машину? Счастливые не задают вопросов, вот и я не буду. Борис Александрович завел двигатель и перевел взгляд на меня. В этот момент он перестал казаться мне грозным. Есть в нем что-то такое, притягательное. Все-таки власть украшает человека. Белоснежная рубашка, темные брюки на крепко взбитых бедрах, натянутые, когда он сидит за рулем. И пальцы эти, с коротко стриженными ногтями, но очень крупные. Андрей был сильным, бесспорно, спортсмен, атлет. Но что, если бы меня захотел взять у той стены сам Борис Александрович? Прижал бы всей своей тушей, смотрел бы вот так же и методично сдирал с меня остатки одежды. И имя ему подстать. «Борис Александрович, вы меня спасли. Вы мне нравитесь. Борис, не так хорошо?» — лепетала я. «Я вижу», — только и сказал он, продолжая обжигать мою грудь искорками в глазах. Они, как те самые искры жидкого металла на его комбинате, опаляли мне кожу, оставляли следы, и тело бы его оставило следы снаружи, внутри. Он кажется мне огромным, как бык, со своей большой шеей и безразмерным разворотом плеч. Он и сам как бык, идет напролом по жизни, никого не жалеет. Долго бы я сопротивлялась, захотел он взять меня сейчас силой. Главный вопрос — сопротивлялась бы я, этот его запах? Потела ближе, втянула носом. Коньяк, сигары и нотка древесно-цитрусового одеколона. Поразительно, но этот аромат так щекочет ноздри, что хочется улыбаться и отблагодарить его за спасение. И я подсела еще ближе, пока его взгляд путешествовал от одной груди к другой, иногда поднимаясь к губам. При этом при всем его руки были все еще на руле, крепко сжаты. Так, что белели костяшки пальцев. «Как я могу вас отблагодарить?» Смело коснулась я рукой твердой линии лица, побрела кончиками пальцев вниз. Смело или глупо? Коснулась воротника рубашки и шелковых волосиков под ней. А сама грудь как сталь. Ни капли нежности. И во взгляде, и в нем самом. Он так и не ответил. Ну и руки мои не отвел, что приближались к ремню на брюках. Андрей часто просил меня сделать ему минет, но я всегда отказывала. А хотелось бы Борису Александровичу, чтобы я сделала ему это, чтобы взяла в руку его плоть, погладила, сжала. Стало дико интересно, какого она размера? Столь же огромна, как и он сам, или наоборот? Запястье обожгло касанием, когда он отдернул меня от своего ремня, вперился внимательным взглядом и пробасил: «Вы девственница?»